7. Лиза. Не выдержав, отворачиваюсь от Ивана. В лаборантской вибрирует тягучая тишина. Пытаюсь выглядеть невозмутимо, когда беру пустую вазу с подоконника и иду наполнять ее водой. В углу у нас есть небольшой кухонный уголок с рукомойником, микроволновкой, чайником и журнальным столиком у старого продавленного дивана. И я занимаю себя тем, что ставлю цветок в воду, а конфеты кладу рядом с коробкой с печеньем на общую полку. Щелкаю кнопкой чайника, включая. Чижов все это время молчит. Но лучше бы уж говорил, потому что его насмешливый взгляд и снисходительная улыбка сообщают мне гораздо больше, чем слова. Развернувшись ко мне в офисном кресле, он откидывается на хлипкую спинку, широко расставив длинные ноги, и так и сверлит глазами углями в упор. От этого назойливого внимания мои движения скованные и даются мне с трудом. Будто все время приходится преодолевать возросшую в несколько раз гравитацию. Внутри копится раздражение. Да какое ему дело вообще, что у меня с Марком? Копится, копится, и через минуту я, не выдержав, с вызовом встречаю Ванин взгляд. «Что?» – бросаю резко через плечо, ополаскивая свою чашку. «Ты же не настолько дурочка, чтобы ему верить», – выгибает насмешливо бровь Чижов. «Не понимаю, о чем ты вообще?» – раздраженно поджимаю губы. «Что, все-таки настолько?» – весело смеется Ваня. «Ха-ха, Шуйская, не тупи!» «А тебя это вообще касается?» Я только еще больше завожусь, так что даже руки начинают подрагивать. «Что, я до того ужасна, что парню понравиться не могу?» «На это Чижов намекает, да?» «Ну, может, такому придурку, как он сам, и не могу. Но не все же такие одноклеточные». «Не касается, но считай, делаю тебе услугу за курсовую. Да и просто по доброте душевной», — подмигивает. «Какую еще услугу?» «Даю хороший совет — открыть глаза, включить свои праведные мозги и держаться от Ленчука подальше», — хмыкает Чижов. «Потому что это как скрестить мышь и спорткар». «И мышь здесь, конечно, я». Мой голос невольно обиженно вздрагивает. Щеки щиплет болезненным румянцем. «Нет, я знаю, что не похожа на большинство своих ровесниц, что другая, и обычно это никак мне не мешает, но...» Чижов так прямо и пренебрежительно это говорит и смотрит насмешливо, будто я в его глазах и не девушка вовсе, а так, пугало огородное. И это очень обидно слышать от красивого, пусть и пустоголового парня. Еще и свято уверен, что и для других я такое же ничто. Кладу чайный пакетик в пустую чашку и гипнотизирую взглядом закипающий чайник, пытаясь унять внутреннюю нервную дрожь. Меня задело, эмоции захлестывают, а хочется выглядеть спокойной и невозмутимой. Чайник шумит, выключается. Наливаю кипяток и, сглотнув, ровным голосом интересуюсь, несмотря на Ивана. «Ты серьезно считаешь, что я и понравиться не могу никому?» «Почему же никому?» «Просто не Марку», — расслабленно отбивает Ваня. «Вот если бы тебе сейчас тот сутулый чувак с хвостом облезлого металлиста конфеты притащил, я бы даже не удивился. Как его на кафедре крутится?» «Елисей?» Догадываюсь, что он об аспиранте Бессонова. «В точку, Елисей», — щелкает пальцами Чижов, улыбнувшись. «Очень интересно». Присаживаюсь на диванчик у журнального столика и пододвигаю к себе печенье и конфеты. «А почему не удивился бы?» — щурюсь. «Потому что думаешь, что он мне подходит?» «Подходит, потому что страшный?» «Ха-ха-ха, нет!» — веселится Чижов, раскачиваясь на стуле, в то время как у меня внутри кипит уже все. Была б моя воля, вцепилась бы и уже в глаза его горящие наглые, а потом еще и все кудри бы повыдирала. Смирение смирением, а у нас в деревне и за меньшее палками по хребту получали, и уж только потом отмаливали грех с чистой совестью. А Иван тем временем развивает свою мысль. «Нет, дело не в страшное, а потому что... Блин...» И тут он впервые за этот разговор мнется, стараясь подобрать мне определение. Черные, сверкающие глаза впиваются в мое лицо гарпунами, словно сканируют. «Ну что ты сама не знаешь, Лис, что фриковатая?» «Что?» У меня от шока и обиды отвисает челюсть. «Ну, спасибо, уж подобрал слово, так подобрал». «Это неплохо, нет?» А Чижов только еще хуже делает, продолжая нести все эти оскорбительные помои. «Просто Ленчук и ты... Он не может тобой заинтересоваться. Это какая-то херня». Может, я не гений социологии, но в реальном социуме понимаю уж точно побольше тебя, Лиска. Он же показушник, помешанный на статусе и деньгах. Для него все, у кого предки не долларовые миллионеры хотя бы, вообще второй сорт. Он со мной-то и общается только из-за того, что мы играем в одной команде. И я, как игрок, покруче, чем он. А так бы... Я для него тоже потенциально его дворецкий. А такие, как ты, и вообще даже сортировке не подлежат. Ты ведь не просто монашка. Ты бедная, нестатусная монашка из какой-то глухой деревни. Короче, на грани фрика или городской сумасшедшей. Все бы над ним ржали, а Ленчук бы никогда такого не допустил. Он себя слишком любит. Не удивлюсь, если надрачивает на себя в зеркало по утрам. Хм, прости, сбивается Чижов, видя, как я мгновенно ярко вспыхиваю от его последнего замечания. Слегка нахмурившись, продолжает. Вот он сейчас сделал вид, что типа за помощь в учебе конфеты принес, как только меня спалил. Если бы ты ему реально нравилась, он бы это не скрывал, ведь так? Так он, может, и скрывает, потому что будут издеваться над ним. Не выдерживаю я, прерывая Ванькин монолог. В горле ком уже размером с кулак стоит. Говорить выходит сдавленно, с надрывом. Такие, как ты, в первую очередь. Что, скажешь, не стал бы его доставать, узнав про меня? Высмеивать. Ты же это любишь? Да, стал бы. Стал бы. А почему нет? Запальчиво повышает голос Ваня, подаваясь в мою сторону. Но если бы я оказался на его месте, я просто набил бы любому шутнику морду, чтобы в следующий раз хорошенько подумал, что молоть. А по большому счету, мне бы вообще было плевать, кто там что говорит. Не все такие, как ты. Не всем плевать. Обхватываю горло дрожащей рукой, не зная, как от спазма избавиться. Нос щиплет подступающими слезами. Да, не все. Вот Ленчуку не плевать. И именно поэтому ты ему точно не можешь нравиться. Я хз, чего он к тебе прицепился, но... Хотя... Не хочешь, не слушай меня. Отмахивается. Мне на самом деле пофигу, твоя жизнь. Но когда ты в итоге влипнешь из-за линя в какую-нибудь дерьмовую историю, я с удовольствием первым скажу, я же говорил. Пожимает плечами Ваня и, крутанувшись на стуле, отворачивается к компу, показывая, что разговор окончен. Смотрю на его широкую спину, коротко стриженный затылок, копну тугих черных кудрей на макушке, и картинка плывет перед глазами. Вдохнуть не могу, потому что понимаю, что тихо, не выйдет, всхлипну. На губах солоно. Через несколько секунд все-таки делаю судорожный вдох, и выходит шумно, как я и боялась. Чижов моментально поворачивает голову. «Эй, ты чего? Ты там плачешь, что ли?» Испуганно. Вскакивает со стула и в один шаг оказывается рядом. Плюхается рядом на диван и обнимает меня левой рукой за плечи, впечатывая в свой бок. Ручище у него горячее и тяжелое, как раскаленным ломом придавил. «Блин, Шуйская, не надо! Зачем ты меня слушаешь вообще? Я же придурок! Не знаешь, что ли? У кого хочешь, спроси!» Тараторит хрипло и виновато. И мне только хуже от его неуклюжего утешения. Слезы катятся, не успеваю смахивать. Каждый вдох и выдох — надрывный всхлип. Встать бы и убежать, а сил почему-то нет оттолкнуть. Тело будто не мое, ватное. «Ну все, Лиза, не надо!» — бормочет Чижов. Шарит глазами по Лаборанской, словно ища помощи. Натыкается взглядом на несчастные конфеты Ленчука. «Слушай, а не поскупился? Вроде ручной работы. Можно?» «Бери!» — шмыгаю носом. Хватает одну и отправляет в рот, озорно поглядывая на меня. «И вообще, Лизавета, давай лучше чай пить. И налопаемся этих чертовых конфет. Какую тут кружку взять можно?» Показываю ему, отвлекаюсь. А через пару минут и вовсе успокаиваюсь, потому что Чижов, не замолкая, очень весело рассказывает про то, как вчера Богдану Фоменко чуть дважды не сломали нос мячом на тренировке. А конфеты оказались действительно вкусные. Вот только привкус от них на языке горький. И еще остро хочется доказать, что Чижов не прав.